возбудив свой огромный аппетит, Горанфло уже не мог остановиться. Он съел вторую лапку, превратил прочую часть пулярки в скелет и позвал Бонаме. «Хозяин, — сказал он, — у меня пробудился аппетит. Вы, кажется, хвастали, что у вас есть славная яичница с ветчинкой». «Конечно есть, — отвечал Шико. — Она уже заказана. Не правда ли, Бономе?» как же, — сказал трактирщик, никогда не противоречивший своим посетителям, когда речи их клонились в его пользу. «Так подавайте». «Подавайте, хозяин, — сказал монах. — Через 5 минут будет готово, — отвечал Клод, который по знаку Шико быстро выскочил из комнаты, чтобы приготовить требуемое. Протяжно вздохнул Горанфло, опустив на стол свой огромный кулак, вооруженный вилкой. «Теперь легче». «Не правда ли?» «Да. И если бы яичница была готова, так я проглотил бы ее разом, точно так, как разом проглочу этот стакан вина». И со сверкающими от жадности глазами монах проглотил четверть третьей бутылки. «Но скажите, — спросил Шико, — разве вы были нездоровы?» «Не нездоров, а глуп, приятель, — отвечал Горанфло. — Эта проклятая речь измучила меня. Я сочинял ее 3 дня». «Должно быть, она чудесна». «Великолепно. Скажите мне несколько слов из нее в ожидании яичницы». «Вот еще! — вскричал Горанфло. — Кто станет говорить речи за столом? Где ты это видал? Шут! Не у твоего ли господина при дворе?» «При дворе короля Генриха, да хранит его Господь, произносят славные речи, — сказал Шико, приподняв шляпу. — О чем эти речи?» «О добродетели!» «Да-да! — вскричал монах, откинувшись на спинку стула. — Тем более, что твой король Генрих III ужасно добродетелен». «Не знаю, добродетелен ли он, — сказал Шико, — но я знаю, что мне ни разу еще не случалось краснеть при дворе». «Верю, — сказал монах. — Ты, я думаю, давно уже разучился краснеть, развратник». «Что? Я развратник? — вскричал Шико. — Да я олицетворенная воздержанность и умеренность. Я следую за всеми процессиями, соблюдаю все посты». «Да, ты слуга Сарденапала, Навуходоносора Ирода. Процессии ваши лицемерны, посты не бескорыстны. К счастью, мы узнали твоего короля Генриха III. И вместо речи, которую он не хотел говорить шуту, Горанфло запел во все горло следующую песенку. Король, чтоб деньги получить, прикидывался бедным, нищим лицемером. Прощение он получил, постясь на хлебе, на воде, как отшельник. Но Париж теперь его узнал и не дает больше ничего, Париж уже столько давал, что решился ему отвечать: «Ступайте собирать подаяние!» «Браво!» — вскричал Шико. «Браво!» Потом прибавил про себя: «Коли запел, так скоро и заговорит».